Чтобы не задеть огромный вращающийся вал, Райли осторожно вытянул онемевшую ногу. Он аккуратно налил масло на подшипник, боясь потревожить инженер-механика, который уснул, привалившись к стене туннеля и положив голову на плечо кочегару. Едва Райли выпрямился, как Дотсон заворочился и открыл тяжелые слипшиеся веки. — Господи боже, — проговорил он устало, — вы все еще здесь, Райли? То были первые слова, произнесенные им в течение нескольких часов. — Это большая удача, что я здесь, черт бы меня побрал, — проворчал Райли и кивнул на подшипник. — Случись что, пожарный рукав сюда никто, небось, не притащит. Он был несправедлив, и Райли сам понимал это. Они с Дотсоном менялись каждые полчаса. Один отдыхал, а другой смазывал подшипник. Но Райли просто нужно было что-нибудь сказать, потому что ему все труднее становилось выдерживать неприязненный тон, разговаривая со стармехом. Дотсон усмехнулся про себя, но не сказал ничего. Наконец, откашлившись, он как бы мимоходом заметил. — Не кажется ли вам, что Тирпиц заставляет себя ждать? — Да, сэр. Райли чувствовал себя неловко. — Давно бы пора ей пожаловать этой проклятой посудине. — Дни ей, а ему, — машинально поправил Дотсон. — Адмирал фон Тирпиц, как-никак. — Почему вы не перестанете заниматься этой чепухой, Райли? Райли что-то буркнул. Дотсон вздохнул, потом лицо его просияло. — Сходите-ка, принесите еще кофе, у меня в горле пересохло. — Не пойду, — наотрез отказался Райли. — Сходите лучше вы. — Прошу вас, сделайте одолжение, — ласково проговорил Дотсон. Чертовски хочется пить. — Так и быть, схожу. Верзила кочегар, выругавшись, с трудом поднялся на ноги. — Только где я его достану? — В машинном отделении кофе сколько угодно. Если там не хлещут ледяную воду, значит, хлещут кофе. — Чур, мне ледяной воды не надо, — поежился Дотсон. Взяв термос, Райли поковылял вдоль туннеля. Не успел он пройти и нескольких футов, как Улисс вздрогнул всем корпусом от залпа тяжелых орудий. То было сигналом начала воздушного налета. Дотсон вцепился в стену. Он заметил, что Райли сделал то же самое, потом неуклюже, спотыкаясь, бросился бежать. Было что-то гротескное и знакомое в его манере бегать. Снова послышался удар орудий, и нелепая фигура, похожая на гигантского краба, охваченного паникой, припустилась еще быстрее. «Паника», — подумал Дотсон. «Вот что бывает, когда людей охватывает паника». Снова весь коридор заходил ходуном. На этот раз сильнее. Должно быть, стреляла третья башня. Она почти над ними. Нет, я не осуждаю его. Слава богу, что он сбежал. Дотсон мысленно улыбнулся. «Наш друг Райли больше здесь не появится». Он не из тех, кто быстро перековывается. Дотсон устало откинулся назад. «Наконец-то я один», — пробормотал он едва слышно. Он ждал чувства облегчения, но его не было. Взамен его появились досада, чувство одиночества и тоски, и еще какая-то пустота и разочарование. Но немного спустя Райли появился вновь. Он снова бежал неуклюже по крабье, держа в руках трехпинтовый термос и две кружки. Задевая за стенку туннеля, он яростно бронился. Тяжело дыша, он, не говоря ни слова, сел рядом с Дотсоном, налил тому дымящегося кофе. — Какого дьявола вы вздумали вернуться? — резко проговорил Дотсон. — Я вас не просил. — Вы просили кофе, — грубо оборвал его Райли. — Вот и пейте, черт возьми. В это мгновение в тускло освещенном коридоре грибного вала жутко отозвалось эхо взрыва бомбы и детонации торпеды в аппарате левого борта. Вибрация была так сильна, что они оба сшиблись. Кружка, которую держал Райли, выплеснулась Дотсону на ногу. Ум Дотсона так устал, реакции стали столь замедленными, что первая его мысль была о том, как дьявольски он озяб, до чего холодно в этом туннеле с плачущими стенками. Горячий, как кипяток кофе, мгновенно проник сквозь одежду, но Дотсон не ощущал ни ожога, ни влаги. Ноги ниже колен у него совсем онемели. Затем, встряхнув головой, он посмотрел на Райли. «Ради бога, в чем дело? Что происходит, не знаете?» «Понятия не имею. Спрашивать было некогда». Райли с наслаждением потянулся и принялся дуть на дымящийся кофе. Тут ему в голову пришла, видно, удачная мысль. Широкая улыбка осветила мрачную физиономию кочегара. «Не иначе, как Тирпиц», — произнес он с надеждой. В эту страшную ночь немецкие эскадрильи трижды поднимались с аэродрома Вальтефьорде и, гудя моторами, улетали в студеную арктическую ночь, держа курс на норд-норд-вест. Среди вод неспокойного ледовитого океана они искали жалкие остатки конвоя ФР-77. Особого труда для них эти поиски не составляли. Всю ночь конвой неотступно преследовал Фокке-Вульф Кондор, несмотря на все попытки избавиться от него. У Кондора, казалось, был бесконечный запас этих смертоносных люстр. Вполне возможно, что так оно и было. Наверняка он не взял иного груза, кроме осветительных бомб. А бомбардировщикам оставалось лишь лететь на этот ориентир. Первая атака началась примерно в 5:45 с высоты около 900 метров. В нападении, похоже, участвовали Дорнье, но определить тип самолетов с полной уверенностью было сложно, поскольку неприятельские машины летели много выше всех трех осветительных бомб, висевших над водой. В сущности, атака оказалась не вполне удачной и проведена была без особого воодушевления. И вполне понятно, огневая завеса оказалась слишком плотной. Но из двух бомб, достигших цели, одна попала в транспорт, разрушив часть носовой надстройки, вторая поразила Улисс. Пробив флагдек и адмиральский салон, бомба разорвалась в лазарете, битком набитым тяжелоранеными и умирающими. Для многих взрыв этот, должно быть, оказался избавлением, неспосланным с неба, потому что на корабле давно кончились анестезирующие средства. Не уцелел никто. В числе прочих погиб маршал, минный офицер, Джонсон, старший санитар корабельного лазарета, старшина корабельной полиции, час назад раненый осколком трубы торпедного аппарата, Берджес, беспомощно лежавший, стянутый смирительной рубашкой. Ночью, когда бушевал шторм, он получил контузию и сошел с ума. В числе погибших оказались Браун, лежавший с раздробленным крышкой орудийного погреба бедром, и Брайерли, которого так или иначе ожидал конец. Легкие у него разъело соляр. Брукса в лазарете не было. Взрывом бомбы вывело из строя телефонную станцию. За исключением связи между мостиком и орудиями, а также телефона и переговорных труб, связывавших мостик с машиной, все корабельные коммуникации оказались нарушены. Вторая атака была осуществлена в 7 часов утра всего 6 бомбардировщиками. То снова были хейнкели, вооруженные крылатыми бомбами. Видно, выполняя приказ, они не обращали внимания на транспорты и сосредоточили свое внимание на крейсерах. Дорого обошлась неприятелю эта атака. Уцелели лишь две машины, а попадание было лишь одно. Но эта единственная бомба, угодившая в ют Стерлинга, вывела из строя оба кормовых орудия. С налитыми кровью глазами и обнаженной головой, несмотря на ледяной ветер, Тернер молча расхаживал по полуразбитому мостику Улисса. Упорство, с каким держался на плаву Стерлинг, отбиваясь оставшимися у него огневыми средствами, поражало его. Затем он взглянул на собственный корабль, напоминавший не крейсер, а плавучий лабиринт из увеченной стали. Но лабиринт этот, как ни удивительно, по-прежнему рассекал мощные волны. Взглянул и удивился еще больше. Изувеченные, горящие крейсера, крейсера разбитые и изуродованные до неузнаваемости, не были в диковину Тернеру. На его глазах буквально до смерти были избиты крейсера «Тринидад» и «Эдинбург», тоже эскортировавшие транспорты, направлявшиеся в Россию. Но никогда еще не доводилось ему видеть, чтобы корабли, получив такие страшные раны, как Улисс и старик Стерлинг, все еще могли оставаться в живых. Расскажи ему об этом кто-нибудь другой, он бы не поверил. Третья атака началась перед самым рассветом. В серых утренних сумерках на конвой налетело полтора десятка хейнкелей. Атакующие проявили недюжинную храбрость и решительность. И на этот раз единственными объектами атаки оказались крейсера, но особенно тяжко пришлось Улиссу. Однако экипаж его не испугался встречи с врагом, не стал сетовать на судьбу, пославшую ему новое испытание. Эти странные, самоотверженные люди, эти ходячие привидения, какими их видел Николс, встретили неприятеля радостно. Разве можно сразить врага, если он прячется? Страх, тревога, предчувствие смерти — это для них больше не существовало. Домашний очаг, родина, семья, жена, любимая девушка — то были одни слова, понятия, которые, лишь тронув человеческий разум, тотчас исчезали бесследно. «Передайте им, — сказал Веллери, — передайте им, что Господь наградил меня лучшим экипажем, о каком только смеет мечтать командир корабля. Веллери, вот что было важно. Это и все то, во что верил Веллери, что было неотъемлемой частью этого душевного и доброго человека. Неотъемлемой потому, что то был сам Веллери. И матросы подносили снаряды, запирали затворы орудий, нажимали на гашетки эрликонов, забыв обо всем. Они помнили лишь о своем командире, который умер, умоляя простить его за то, что покидает их в беде. Помнили, что не должны предать его. Да, это были привидения, но привидения одержимые. Это были люди, поднявшиеся над самими собой, как это зачастую бывает, когда человеку известно, что его следующий неизбежный шаг приведет его в горние выси. Первым атаке подвергся Стерлинг. Тернер увидел, как, войдя в отлогое пике, на крейсер с ревом устремились два хейнкеля, чудом уцелевшие, несмотря на ожесточенный огонь бьющих в упор корабельных пушек.